Встреча с Фатой прошла неплохо. Разумеется, до полного взаимопонимания и тем более до взаимовыгодной дружбы им еще далеко, но шаг в нужном направлении сделан необычайно важный. Барон не побоялся сообщить, что будет играть против Всеведы, а это было безрассудно смелым признанием, учитывая злопамятность Берегини. Рута, в свою очередь, правильно оценила искренность Демира и честно сказала, что цена ее устраивает, и она готова рискнуть. Контуры будущего союза наметились. Осталось удачно разыграть сегодняшнюю партию. Очень сложную и важную. Сдемир не мог наплевать на приказ Всеведы отказаться устранять Ольгу. Но он не хотел ее убивать, поскольку в этом случае ему был бы закрыт путь к Снежане, и без того тернистый. И еще он не мог отпустить живой дерзкую Сияну, не потому что ей отдали приказ на его устранение, а потому что она согласилась этот приказ исполнить. Все эти резоны молодой барон изложил вчера Клопицкому, и они потратили 2 часа на разработку сложного, но вполне реализуемого плана обмана Всеведы. Во время обсуждения было решено пожертвовать родителями Ольги. Спасти их не получалось ни при каком развитии событий. Но когда Сияна явится за фургоном, ее будет поджидать сюрприз. Грузовик украдут вампиры. То есть его просто украдут. А когда воевода ринется в погоню, выяснится, что его угнали вампиры. То есть следы, которые найдут на бездыханном теле Сияны, идентифицируют как раны, нанесенные вампирами. За это ты же умер, ручался головой. Легенда для Всеведы гласила, что верные ярги Масаны отыскали и выкрали фургон, а затем, не разобравшись, ликвидировали преследователя. Сам Сдемир в это самое время планировал находиться возле дома родителей Ольги, что гарантировало ему алиби. Согласно сложному, тщательно разработанному плану. Однако события, хоть крупные, хоть мелкие, крайне редко развиваются по сценарию, даже отлично продуманному. Накладки случаются в 9 случаях из 10, и когда барон вывел на экран смартфона картинку с видеокамер, которые разместил вокруг фургона, он удивленно присвистнул. «А вы что тут делаете?» «Потому что разглядел болтающихся неподалеку шапок». «Как вы здесь оказались?» Оставалась надежда, что происходящее не более чем совпадение, и дикари собираются ограбить склад, не имеющий никакого отношения к тайному городу. Но, подведя к ним разведчика, безобидного голема-воробья, Сдемир услышал обрывок разговора по телефону. «Нужно будет фургон увезти, потому что он сам не катается». И впал в ярость. «Вы собираетесь меня грабить?» На какое-то мгновение барону показалось, что его оскорбили, унизили, и глупым дикарям следует преподать урок, но уже через секунду Сдемир взял себя в руки. «Они ведь не знают, и, надеюсь, не узнают, что фургон принадлежит мне. Они наверняка хотят продать его великим домам, а перед этим угнать, и это...» Это обстоятельство меняло их с Клопицким план в лучшую сторону, поскольку вместо невнятных вампиров на роль угонщиков назначались реальные красные шапки. Вампиры с самого начала казались барону не лучшими кандидатами. После устроенного Сантьяго геноцида они еще долго не приблизятся к тайному городу. А дикари, вот они повсюду и вечно лезут, куда не просят. Поняв это, юноша улыбнулся и взялся за телефон. «Клопицкий, привет, есть новости». «Это кто?» «Твой друг Сдемир». «Ты же умер». «А ты что делаешь?» «Обедаю». «Бросай все, нужно срочно внести изменения в наш план». «У тебя плохие новости», — уточнил ничего не понимающий артефактор, помешивая ложечкой густой гороховый суп. «У меня хотят угнать фургон». «Кто?» «Шапки». «Шутишь?» «Нет, не шучу. Зато предлагаю изменить план». «Они не смогут убить Сияну», — перебил барона артефактор. «Как ты не понимаешь? Прогони дикарей». «Нужен мощный боевой голем, который не приведет к тебе», — громко произнес Демир, продолжая разглядывать топчущихся под деревом шапок. «Такой голем, который сможет убить Сияну». «Что ты придумал?» — сдался Леня. «Рассказывай быстрее, а то у меня суп подгорит».